Глава 12. Ты тоже блогер? На следующее утро мама чувствует себя намного лучше, но выглядит бледной и уставшей. Говорит, что с возрастом похмелье длится не один день. Уверена, что не хочешь взять выходной? Нет, сегодня уборка сразу по трем адресам, плюс вечерняя смена у миссис Фармер. Глотнув кофе, мама заливает тесто в вафельницу. Надев серьги-кольца, я собираю волосы в хвост, а затем распускаю. «Ты ведь сказала, что они с семьей уехали в Уичито на неделю, и у них не нужно убираться». Замерев на мгновение, мама кивает. «Да, но вчера она позвонила и сказала, что хочет легкую уборку, поддержать дом в чистоте». «Во сколько ты пойдешь?» Глядя в зеркало, я провожу пальцем по губам, размазывая бальзам. «Могу помочь тебе после смены в боулинг-клубе». «Не стоит. Там работы всего ничего. Лучше скажи, для кого ты прихорашиваешься?» «Ничего я не прихорашиваюсь». «Сменила уже 3 толстовки и крутишься перед зеркалом все утро», — щурится мама. «Совсем не странно и не вызывает подозрений. Просто у меня такое настроение». «И как зовут это настроение?» «После танца на празднике подозреваю, что его имя Джейк Элфорд». На мгновение прикрыв веки, я тихо усмехаюсь. «Может быть». «Микки». Прижав ладонь к груди, мама смотрит на меня с удивлением, с примесью восхищения, будто я сказала, что меня приняли в Гарвард. «Я очень рада. Джейк такой хороший мальчик». «Мы говорим об одном и том же Джейке?» Собрав пару прядей на макушке, завязываю их в хвост. На улице раздается автомобильный сигнал, и мама идет к двери, чтобы поздороваться с Джейком. «Мам, нет, пожалуйста, не надо!» Прошу я, складывая ладони в молитвенном жесте. «Но я хотела поблагодарить его за то, что помог мне поставить цветы и разложить подарки. Он знает, что ты рада его помощи». «Нет, я подозреваю, чем это закончится. Мама начнет спрашивать, что между нами происходит, параллельно радоваться, хвалить Джейка, а после угрожать, чтобы не смел меня обижать. Типичное биполярное расстройство заботливой матери, которой очень нравится выбор дочери. У меня желудок скручивается от одной мысли о том, что это произойдет. Накинув куртку, иду в комнату за рюкзаком и замираю, услышав стук в дверь. Мама тут же открывает. «Джейк, как я рада, что ты зашел! Проходи!» «Дерьмо!» «Вы забыли, у нас один из подарков. Мама передала». Схватив рюкзак, я выхожу из комнаты. Мама забирает подарочный пакет и спешит к вафельнице. «Отлично выглядишь, Микаэлла», — бросает Джейк, разглядывая меня с головы до ног. «Тебе идет». «Что именно?» «Все». Мне хочется искренне улыбнуться, но, увидев, как мама оборачивается и одними губами произносит «очень хороший», я решаю, что самое время сбежать. «Джейк, задержись на секунду». «Пожалуйста, нет». «Вы с Микки проводите много времени вместе», — беззаботно говорит она, заливая в вафельницу новую порцию теста. «Не знаю, что между вами происходит, но вы оба уже взрослые ребята, и я очень надеюсь на твою галантность. Ты ведь не обидишь мою дочь?» «Я ни за что не обижу ее, миссис Рамерос. Можете не переживать. Это... она постоянно обижает меня. Недавно сказала, что у меня кривое лицо». «Микки!» Мама с укором смотрит на меня, на что я пожимаю плечами и подталкиваю Джейка к двери. «А если серьезно, то я вижу, как ты ей нравишься. Поэтому прошу тебя помнить об осторожности, или в случае плохого поведения я тут же пожалуюсь твоей маме». «Это предательство. Преступление. Что угодно, но не родительская забота. Мне так неловко, что хочется провалиться сквозь землю, в ад или еще куда, лишь бы не испытывать чувство стыда». Зато улыбка на губах Элфорда становится все шире. Он замирает, и мне никак не удается сдвинуть его с места. «Вы сказали, что видите, как я ей нравлюсь?» «Конечно! А как иначе? Постойте, уже уходите? Может, позавтракаете?» «С удовольствием. Обожаю вафли и разговоры о Микаэле». Джек уверенно шагает к столу, но я впиваюсь ногтями в его руку и тяну к двери. «Он позавтракал дома, и мы опаздываем в школу! До вечера, мам!» «До встречи, миссис Рамерес!» «Кстати, забыл сказать, вы тоже отлично выглядите!» «Спасибо, милый!» «Тебя и так здесь любят, хватит зарабатывать баллы!» Сижу я сквозь зубы и, натянув улыбку, машу маме на прощание. Даже спустя пару минут после того, как мы отъезжаем от дома, Элфорд не перестает улыбаться. «Хватит!» – прошу я. «Обожаю, когда тебе неловко. В такие моменты ты толком ничего не можешь сказать. Зато могу показать то, что думаю». Скинув руку, я размахиваю средним пальцем. «Ты только взгляни на мои мысли!» Нисколько не обидевшись, Джейк смеется. Когда мы подъезжаем к школе, неловкий разговор с мамой кажется сущей ерундой. Впереди меня ждет встреча с Пакт. Я не знаю, как она пройдет. Безболезненно? Или же придется снова вступать в схватку? Я бы не отказалась стать жертвой культуры отмены старшей школы Уэст-Мемфиса. И я не шучу. Я точно знаю, что если бы в моей жизни не было Джейка и Оливера, я была бы обычной ученицей, до которой никому нет дела. Но я не собираюсь отказываться от своих близких, а это значит, что до самого выпускного буду испытывать напряжение и отовсюду ожидать подвоха. «Ты как?» Только после вопроса Джейка я замечаю, что он заглушил двигатель. «Готова к очередному раунду». Тянусь к рюкзаку в ногах, но Элфорд останавливает меня, поймав за локоть. «Перед тем, как мы выйдем, можешь пообещать мне кое-что?» «Скажи, а там посмотрим. Вдруг ты попросишь набить тату с твоим именем или вроде того?» Склонившись ближе, он опускает ладонь на мою щеку. «Если вдруг тебя будут обижать, и неважно, какого пола этот человек, пообещай, что сразу позвонишь мне». Джек накрывает подушечкой большого пальца мои губы, когда я собираюсь ответить. «Я помню, что тебе тяжело просить о помощи. Но мне это важно, понимаешь? Если бы я мог, то привязал бы тебя к себе и носил с собой повсюду, потому что у нас совпадают не все уроки». Джейк отводит руку от моего лица и внимательно смотрит на меня в ожидании ответа, напоминая строгого преподавателя. «Хорошо», — выдыхаю я. «Хорошо?» — медленно повторяет он, вскинув брови. «Вот так просто взяла и согласилась? Черт, я готовился к спору. Иногда с тобой проще согласиться. Поэтому, да, если я сама не смогу решить проблему разговором, то позвоню тебе и пожалуюсь. И я выбью из них все дерьмо». В этом я не сомневаюсь. Как и в том, что действительно готова попросить о помощи, если потребуется. С Джейком мне не кажется, будто я должна ему что-то. Ведь знаю, что он хочет защитить меня просто потому, что я важна для него. Я больше не чувствую себя обузой. Джейк ловит меня за руку и тянет на себя. Его губы касаются одного уголка моего рта, а затем другого. Мы прямо на парковке. Нас может увидеть кто угодно. Или уже видят. Просто я не могу набраться смелости и оглянуться. И меня раздражает, что вместо того, чтобы насладиться моментом, я думаю о том, с какой скоростью сплетни разнесутся по школе. «Не думай о них», — просит Джейк, словно прочитал мои мысли, а затем проводит кончиком носа по моему. «Если нужно отвлечься, могу поднять свитшот. Полюбуешься моим прессом». «Ты переоцениваешь силу своего пресса». «Сейчас проверим». Он тянет руку к краю свитшота, заставляя меня рассмеяться и перехватить его ладонь. Пока Элфорд не устроил стриптиз-шоу, я решаю немного отвлечь его и оставляю короткий поцелуй на его губах. Я все еще чувствую себя неловко и странно, когда проявляю свои чувства к этому парню. С Джейком сложно, потому что почти невозможно предугадать его реакцию. Ответит, съязвит или будет милым. «Это все?» — фыркает он. «Я предлагаю тебе полюбоваться моим прессом, а ты мне жалкий чмок?» «Жалкий?» — усмехнувшись, я киваю. «Слушай, завтра оденься во все черное, пожалуйста». «Зачем?» «После занятий поедем на кладбище и будем официально хоронить твой бездарный сарказм и завышенные представления о твоем прессе». Джейк обхватывает пальцами мой подбородок, а затем целует. Неспешно, нежно и глубоко. И в этот момент, когда в животе появляется щекотливое чувство, будто лечу вверх вниз на молнии, я понимаю, что готова простить ему любой сарказм. Я завидую тому, с какой легкостью он действует. Целует меня прямо посреди парковки, будто это нечто обыденное, то, что мы делали множество раз. Боюсь, мне потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что можно спокойно проявлять свои чувства и прикасаться к Джейку тогда, когда мне этого захочется. Решаю попробовать прямо сейчас и, обняв его за шею, провожу кончиками пальцев по теплой щеке. «Может, прогуляем?» — предлагает он сквозь поцелуй. «Какой смысл идти на химию, если ты все равно ничего не понимаешь? Поверь, тебе совсем не нужна школа, Рамерес». Смеюсь прямо в его губы, а затем раздается хлопок, заставляющий меня вздрогнуть. Через лобовое стекло с водительской стороны на нас пялится Ник Ровер. Он широко улыбается, несмотря на разбитую нижнюю губу. «Знаете, это унизительно и оскорбительно, неуважительно!» Ник взмахивает рукой. «Черт, Джейки! Скажи уже хоть что-нибудь! У меня заканчиваются наречия!» «Что именно унизительно, неуважительно и оскорбительно?» — уточняет Джейк, опустив стекло. «То, как я узнаю о вас двоих! Случайно на парковке! Я думал, что друзья делятся друг с другом такими вещами!» «Прости, я испортил сюрприз. Думал сообщить тебе на девичнике, когда мы будем пересматривать дневник памяти, обсуждать Райана Гослинга и заплетать друг другу косички». Ник останавливается у водительской дверцы и, наклонившись, упирается локтями на опущенное до упора стекло. «Ладно, если Рэм и Уолли не в курсе, тогда я не обижусь». «Кто сказал, что мне не все равно на твои чувства, Ники?» — выдыхает Джейк, откидываясь на спинку сиденья. «Мне сказали, это твои красивые карие глаза». «Кстати, буквально на днях слышал, как одна девчонка на полном серьезе заявила, что у тебя оттенок глаз, как у Джастина Бибера с примесью Эдварда Каллена. А потом они с подругой создали вашего ребенка в нейросети. Но, если честно...» — он морщит нос. «Малыш получился жутким». Глядя на него, Джейк нажимает на кнопку, стекло поднимается вместе с руками Ника, и тот отступает. «Кто тебя так?» — спрашиваю я, касаясь своей нижней губы. Ник не отвечает, уставившись на поднятое стекло, как на звуконепроницаемую стену, а затем стучит. Джейк снова нажимает кнопку. «Завистники! Ударили за то, что я слишком красивый!» «Боже мой!» Я прижимаю ладонь к груди. «Джейк, прости меня за все, что я говорила о твоем эго. Тебя обошли!» Рассмеявшись, Элфорд тянется к дверной ручке и открывает. Я беру рюкзак и выхожу следом. Вдохнув прохладный воздух, набираю смелости и оглядываюсь. Меня начинает мутить от количества любопытных взглядов. Накинув капюшон толстовки, чтобы спрятаться от лишнего внимания и ветра, я обхожу капот и иду вместе с парнями к школе. Джейк берет меня за руку и переплетает наши пальцы. И снова это выглядит настолько беззаботно и естественно, словно мы всю жизнь именно так и ходили. Мне становится легче. Я сосредотачиваюсь на его теплой ладони и заставляю себя поднять голову. «Если у меня будут плохие оценки, то меня выставят из команды. Отличный план, разве нет? Если у тебя будут плохие оценки, то ты останешься здесь и будешь работать сантехником, как твой отец, Ник. Это последнее, чего ты хочешь. Так что план дерьмо». Когда я открываю локер, Ник выдумывает уже 10-й способ вылететь из команды так, чтобы его отец не посчитал, что это произошло намеренно. Честно говоря, все идеи с натяжкой. «Неужели твой отец не понимает, насколько ты ненавидишь спорт?» Я закидываю учебники в рюкзак. «Нет ничего хуже, чем заниматься делом, которое ты ненавидишь». «Мое мнение волнует его в последнюю очередь. Пока я делаю это хорошо, он доволен результатом, а остальное не имеет значения». «Тогда начни делать это плохо. На поле есть не только я и мои желания. Там целая команда. Как капитан, я не могу подвести парней. Если вышел вместе с ними на игру, Чикита...» Закрыв дверцу локера, я поворачиваюсь и закидываю рюкзак на плечо. «Не называй меня так». «Почему, Чикита?» Захлопнув свой локер, Джек отвешивает Роверу подзатыльник. «Вот поэтому». Парни провожают меня до кабинета. Учитывая недавний случай на парковке, я понимаю излишнюю опеку Джейка. Если бы он попал в такую же ситуацию, я бы ходила за ним по пятам, как родитель с гиперопекой. «Встретимся за ланчем», — говорит Джейк, останавливаясь рядом с открытой дверью в кабинет. Шагнув ближе, он ловит мой подбородок пальцами и коротко целует в губы. «О, чуть не забыл». Он скидывает ладонь, ожидая, пока я дам ему 5. Он откровенно издевается, напоминая о том, как я вчера попрощалась. «Не знаю, зачем я это делаю», — бормочу я, отбивая его ладонь. «Микаэла!» — зовет Джейк, попятившись, а затем поднимает край свитшота и футболки под ним, показывая рельефные мышцы живота. «Ты должна извиниться перед ним. Больше никогда не говори, что я переоценил свой пресс». Джейк произносит это громко и совсем не собирается облегчить мой день в попытках провести его невидимкой и не привлекать лишнего внимания. Я изо всех сил стараюсь не смотреть на его пресс, потому что знаю, что Джейк прав. «А ты должен перестать разговаривать со мной в школе!» Элфорд опускает край свитшота и, подмигнув, уходит вместе с Ником. Я захожу в класс и до самого конца урока чувствую на своих губах прикосновение губ Джейка. «Я сделала много фотографий. Думаю, они понравятся твоей маме. Пришлю их, как обработаю. Хотела заняться этим в выходные, но забыла ноутбук в классе журналистики. И прости, что не отвечала на сообщения и звонки». Белли двигает поднос вдоль стойки раздачи. «Нужно было многое обдумать». «Все в порядке». Опустив на тарелку 2 куска пиццы, я поглядываю на длинную очередь, которая не двигается. «Эти мысли касаются Ника, так ведь?» «В том числе». Белли выдает натянутую улыбку. «Лучше скажи, это правда, что ты зашла в школу за руку с мистером «Последняя буква севера»?» Девчонки позади меня шептались об этом весь урок. «Ты меняешь тему», — щурюсь я. «Ты тоже. Отвечай». Опустив на поднос банку доктора Пеппера, я пожимаю плечами, а затем киваю. «То есть правда? Так вы... вы вместе или продолжаете делать вид, что вы друзья?» «Не знаю. В смысле, мы не говорили друг другу, что мы теперь официальная пара, но, кажется, да, мы вместе». Лицо Бейли озаряет широкая улыбка. Тихонько пискнув, она подпрыгивает. «Я знала, что этот день настанет! Команда Джеки!» Она вскидывает кулак, точно черлидерша. «Как это произошло? Мне нужны подробности!» «Давай не здесь!» Бросаю я, оглядываясь по сторонам. Мы садимся за столик, и я толком не могу притронуться к еде, потому что в животе щекотно от прилива адреналина, от одной мысли о том, что я собираюсь сплетничать о своей личной жизни. Для меня все это в новинку, чтобы я сидела с подругой в кафетерии и рассказывала о парне. Вроде ничего особенного, но у меня никогда не было таких простых вещей, которые позволяют чувствовать себя самой обычной девчонкой. «Сначала скажи, кто признался первым?» «Сама не знаю. Я спросила, а он ответил». Уронив на поднос йогурт, Белли раскрывает рот. «Звучит так просто и сложно одновременно!» Меня подтолкнул к этому Оливер. Белли посылает вопросительный взгляд, и я вываливаю на нее подробности, начиная от Хэллоуина и заканчивая сегодняшним утром. «Такое чувство, что мы не виделись пару месяцев. Слишком много событий за несколько дней». Оторвав крышку, Белли слизывает с нее йогурт. «Но знаешь, что мне нравится больше всего?» «Полагаю, этот йогурт. Ты до блеска очистила фольгу». Фыркнув, она берет ложку. «Ты много улыбаешься. Обычно выглядишь печальный и немного агрессивный, будто готовишься к выходу на ринг. А теперь только посмотри на себя. Глаза блестят, румянец на щеках, постоянно поправляешь волосы». Глянув на свой палец, на который намотан локон, я тут же отвожу руки от волос. «Так у вас двоих все серьезно?» «Пока сложно сказать. У меня ноль опыта в отношениях. Да и мама при мне ни с кем не встречалась. Не понимаю, как работает сама модель отношений на практике. Если брать за пример моих женатых соседей, то Джейк должен постоянно пить, а по выходным мы должны без остановки кричать друг на друга». «В отношениях нет ничего сложного», — отмахивается Бейли. «Улыбаешься и благодаришь, когда он дарит подарки. смеешься над его шутками, всегда четко и без намеков говоришь, чего хочешь, и не позволяешь обращаться с собой, как с дерьмом. Это как встречаться с лучшим другом, которому позволено лапать твою грудь и знать, какого цвета на тебе белье. Замечаю, как к нашему столику приближаются Джейк и Ник, и прикладываю к губам палец. Обычно Ник сразу же набрасывается на еду, но в этот раз он садится рядом с Бейли и, сложив локти на стол, склоняется к ней. «Избегаешь меня?» «Нет», — выдавливает она, гипнотизируя взглядом йогурт. «Мы можем поговорить?» Бейли не отвечает, и я посылаю Джейку вопросительный взгляд, на что он морщит нос, словно Ник и Бейли — последняя на свете тема, о которой он хочет говорить. «Это не стол, а настоящая дыра», — заявляет Рэм, останавливаясь рядом. «Неужели нельзя выбрать место поприличнее? Например, подальше от контейнеров с отходами?» Несмотря на недовольный вид, Рэм опускает поднос на стол и садится рядом с нами. «Ты будешь сидеть здесь?» — глупо спрашиваю я. А затем оборачиваюсь на стол Норда и Пакт, за которым сидят одни девочки. Выглядят они не очень радостными. «А похоже на то, что я не буду?» Обхватив стол ладонями, Рэм демонстративно двигается вместе с ним ближе к столу. «Я уже сижу здесь. Я пришел обсудить репетицию. У нас в субботу выступление в Moonlight. Надеюсь, вы помните об этом, парни?» «Конечно». «Тогда какого черта мы ни разу не репетировали, Джейки?» «Сегодня после уроков», — отвечает Джейк и, взяв с моего подноса банку доктора Пеппера, открывает и ставит передо мной. «У меня тренировка», — устало выдыхает Ник, бросая ломтик картошки обратно в тарелку, а затем и вовсе отодвигает от себя поднос. «Черт, чтобы Ник Ровер добровольно отказался от еды, он явно заболел. Давайте вечером». «Полным составом?» — уточняет Рэм. «Четыре из четырех?» «Да, Рэми. Джейк. Я буду паинькой и никого не стану ругать», — обещает Элфорд, прикладывая ладонь к груди. «Слово скаута!» «Немедленно забери свои слова назад». Бросив вилку, Рэм выставляет указательный палец и откидывается на спинку стула. «Каждый раз, когда ты обещаешь быть паинькой, кто-нибудь обязательно получает по морде. И ты не был скаутом, мать твою!» «Но я мог бы им быть». «Забери свои слова назад», — чеканит каждое слово Рэм. «Сейчас же! У меня лазанья стынет». «Хорошо, хорошо», — рассмеявшись, Джейк делает глоток колы. «Обещаю не быть панькой. И слово скаута тоже забери». «Ребята, можно к вам?» Мы поворачиваем головы на голос Оливера. Остановившись за спиной Рэма, Оли стискивает поднос и ждет ответа, а у меня сердце сжимается от этой картины. Я чувствую себя ужасно, будто забрала всех его друзей. Мне слишком хорошо знакомо это чувство, когда ощущаешь себя чужим и одиноким, даже в комнате полной людей. Я киваю, но все, включая Оливера, смотрят на Джейка, и это тот самый момент, когда от его ответа действительно зависит многое. И речь не о чёртовом месте за столом. Речь о группе. Барабаня пальцами по столу, Джейк вскидывает брови. «Так и будешь стоять там, как стеснительная девственница?» Усмехается он и кивает на пустующий стул. «Садись уже!» С облегчением выдохнув, Оли тихо смеется. «Можешь прямо сюда!» Предлагает Рэм, хлопая по своему колену. Ник наблюдает за друзьями с вымученной улыбкой. Сегодня он мало болтает и шутит, да и вообще видеть их с Бейли рядом друг с другом, не припирающимися, очень непривычно. «Сегодня вечером репетиция», — напоминает Оливеру Рэм и лезет в карман забрякнувшим телефоном. Следом пищат мобильники остальных парней. «Общая рассылка?» — удивленно приподнимает брови Оли. «Ты теперь тоже блогер?» — спрашивает Рэм у Бейли, и та непонимающе покачивает головой. Джейк открывает присланную ссылку, и на экране телефона появляется Бейли. Я узнаю за спиной стены цвета морской волны. Ее комната. Чувствую себя странно. Бейли на экране смеется, потирая лоб. На последнем сеансе терапии психолог посоветовала мне вести видеодневник. А поскольку мы больше не можем позволить себе психолога, это все, что у меня остается. Что ж, попробуем. Чёрт! шипит сидящая напротив меня Бейли и оборачивается, чтобы взглянуть на стол пакт, но он уже пустует. «Выключите это!» «Кажется, это смотрим не только мы», — говорит Джейк, оглядывая кафетерий, где большинство людей уткнулись в телефоны. «Первый день прошел ужасно. Люди в Уэст-Мемфисе... Чёрт, мне даже тяжело назвать их людьми!» Следом появляется кадр, где Бейли уже с другой прической и в другой одежде. «Мне так жаль Микки. Она живет в ужасных условиях. Не уверена, что я продержалась бы там хотя бы день». Снова новый образ. Бейли сидит в пижаме. «Мне нравится Микки. Но я боюсь, что если Линдси и Руби увидят ее со мной, они ее засмеют. И меня заодно». Во рту появляется горький привкус, и я качаю головой. «Выключи». Прошу я Джейка, и он тут же ставит телефон на блокировку. Но телефоны Ника, Рэма и Оливера продолжают крутить ролик. Я поднимаю голову и смотрю на Бейли. В ее глазах застыли слезы. Она хватает ртом воздух, но ничего не может произнести. «Все в порядке», — успокаиваю я. Уверена, они вырезали и смонтировали все в самом выгодном для них свете. «Думаю, мне стоит быть помягче с Ником. Он потерял маму и винит в этом себя. Плюс отец не улучшает ситуацию. Мне очень жаль его. Особенно в те моменты, когда он строит из себя клоуна, вместо того, чтобы показать настоящие эмоции. Это не сила, а слабость». Ник ставит телефон на блокировку и, хмыкнув, кивает. Какое-то время он смотрит в стол. «Ник, я не...» Шмыгнув носом, Бейли протягивает руку, чтобы коснуться его. Но он уворачивается, дергая плечом, словно к нему пытается подползти ядовитая змея. «Интересно, можно ли испытывать чувства сразу к двоим? Или одно подавляет другое? Микки недавно сказала, что если представить, как ее целует Джейк, то она побежит мыть рот с мылом». «Какая наглая ложь, Рамерес», — фыркает Джейк. «Но я уверена, ее тянет к Джейку». «Факт», — соглашается Элфорд, делая глоток колы, и я пинаю его ногой под столом. «Тянет, несмотря на то, что Микки с Джейком объединились, чтобы поссорить Оливера и Констанс». Сжав челюсть, Оливер неотрывно смотрит в экран, а у меня внутри все леденеет. «Пожалуйста, выключите!» — просит Бейли, утирая слезы тыльной стороной ладони. «Парни!» — просит Ник, взмахивая рукой, и Рэм нехотя убирает телефон, но Олли продолжает смотреть. «У меня сердце разрывается за Микки. Она потеряла девственность с Оливером на вечеринке в комнате Рэма, так он еще и назвал ее именем Констанс. Я бы не выдержала». Джейк с Ником подскакивают и тянутся к Оливеру, чтобы выхватить телефон. Первым успевает Ник. «Тебя же попросили выключить!» — шипит он, впечатывая телефон в грудь Оливера. Но тот словно не слышит. Он смотрит на нас с Джейком с таким холодом, которого я никогда прежде не видела в глазах Оливера Хартли. Упершись ладонями в стол, Джейк выглядит напряженным, будто готов в любую секунду ударить Оливера. «Вы пытались поссорить нас с Констанс?» «Все не так, как ты думаешь!» Выдыхаю я, прижав ладонь к груди. «Не скидывай все на нас. Не мы разбудили в ней чувства к Мейсону». «Пошел ты, Элфорд!» Цедит Оливер сквозь сжатые зубы, а затем переводит на меня полный разочарования взгляд. «Как ты могла, Мик? За что?» Невесело рассмеявшись, он потирает лоб. «Черт! Ты ведь читала мне нотации о дружбе, но друзья так не поступают. Я считал вас друзьями. Вас обоих!» Олли встает, роняя стул, и, закинув рюкзак на плечо, направляется в сторону выхода. «Ты лишилась девственности на моей кровати?» — задумчиво тянет Рэм. «Не переживай, ты не первая, с кем такое случилось в этой комнате». «Еще слово, Рэми, и я тебя ударю», — предупреждает Джейк. «Слово скаута». Кафетерий гудит, как пчелиный улей. Отовсюду слышатся обрывки голоса Бейли, кто-то смеется, кто-то испуганно ахает. Вся школа теперь знает, как, где и с кем я лишилась девственности. Мне кажется, что я сплю, будто это происходит не со мной. Я не испытываю страха, злости или обиды. Я не испытываю ничего. А это значит, что после шока эмоции накатят с опозданием. Пойдем. Сжав мою ладонь, Джек тянет меня, помогая подняться. Ник забирает со спинки стула розовый рюкзак Бейли и, закинув на свое плечо, кивает в сторону выхода. «Проводим тебя до машины. Сегодня тебе явно не до учебы». Бейли послушно встает, но взгляд не поднимает. «Вы идите, а я доем лазанью», — борчит Рэм, взяв вилку. «Ни дня без драмы, мать вашу». Джек закидывает руку на мое плечо, и мне хочется забраться под его свитшот, чтобы спрятаться от любопытных глаз и перешептываний. Только когда мы выходим на улицу, и лицо остужает холодный воздух, я вспоминаю, что моя куртка осталась в локере, но мне ни за что на свете не хочется возвращаться в школу. Мы пересекаем парковку и останавливаемся у белого Вольво. Ник протягивает Бейли рюкзак. «Ник...» «Простите, ребята», — обращается он к нам и, усмехнувшись, взъерошивает волосы. «Рад бы поболтать, но мне пора бежать, у меня выступление в цирке через пару минут. Надо успеть намазать лицо клоунским гримом». «Ник, пожалуйста», — всхлипывает Бейли. «Я совсем не то имела в виду». Накрыв губы дрожащей ладонью, она смотрит ему вслед, а затем поворачивается ко мне. «Микки, прости, я не... Это был личный дневник. Это никто и никогда не должен был увидеть. Я оставила ноутбук с флешкой в классе журналистики. Не понимаю, как я могла забыть вытащить ее. Я не знаю, что сказать. Растерянно, пожав плечами, я потираю пальцами лоб. Меня начинает трясти то ли от страха, то ли от злости, то ли от непонимания, как все разрушилось за секунду. Я искренне сочувствую Бейли, ведь она стала жертвой пакт. Уверена, видео смонтировано именно так, чтобы выставить все в худшем свете. Это ведь самый легкий способ отомстить. Но при этом эмоции начинают накрывать. Я впиваюсь пальцами в ладонь Джейка, пытаясь успокоиться. «Обсудим это позже идет?» Выдавливаю я и заставляю себя улыбнуться. Поджав дрожащие губы, Бейли кивает и садится в машину. Я смотрю вслед белому Вольво, который словно увозит с собой все хорошее. Спокойные школьные будни, без лишних сплетен, приносящих боль и напоминающих о самой большой ошибке в моей жизни. Беззаботность в общении, надежду на здоровую атмосферу в Норде, доверие Ника Ровера, нашу с Оливером дружбу и его дружбу с Джейком. «Ты как, Рамирес?» — спрашивает Джейк, проводя большим пальцем по моим костяшкам. «Пожалуйста, уведи меня отсюда. Прошу я», — крепче сжимаю его ладонь.